Глава 20. Славница. Солнце стояло в зените, когда на тенистой полянке у березовой рощи собрались две дюжины молодых умелых ратников, которые обучались в Шестовице второй год. Все стояли гурьбой, зачем батька велел им взять только ножи. Среди молодых людей была и Ладислава. Девушка как раз осматривала свой нож, проверяя, надо ли его наточить. Когда около нее появился Ярослав, как и обычно, тихо и неожиданно. Его не должно было быть здесь, среди новобранцев. Он всегда тренировался с более опытными ратниками, которые уже состояли на княжеской службе, но иногда захаживал в заимку ратницу. Но сегодня Братмир попросил сына помочь ему с предстоящей тренировкой. «Доброго утреца, Лада!» — обратился Ярослав к девушке. Отметив, что нож еще довольно остер, Лада быстро задвинула его обратно в ножны и опустила на поясе. С того времени, как Лада год назад начала обучаться на городище, с Ярославом у них наладились отношения. Конечно, не дружеские, но вполне мирные. Они здоровались, перекидывались парой слов и поспокойно расходились, не более того. И это было лучше, чем многолетнее противостояние или игнорирование друг друга. «Здравствуй, Ярик!» «Не надумала еще уйти из обучения после неудачи?» Молодой человек говорил о последнем крупном испытании в лесу, когда всем новобранцам было велено разделиться на отряды, затаиться в лесу, а затем хитростью найти другой отряд и забрать у него красный лоскут, на котором был вышит символ отряда. И в тот день отряд Лады проиграл. Она усмехнулась в лицо Ярославу и ответила. «И что тебе, Ярослав? Никак не терпится посмотреть, как я уйду отсюда. Даже боги указывают на то, что не дело это девке-ратницей быть». «Ой, Ли, Ярослав, боги так думают? Или ты?» — улыбнулась она. «Моя б воля ни в жизни бы не пустил тебя сюда. Ты только парней от научения отвлекаешь», — добавил он недовольно, пытаясь говорить спокойно и не выдать своей ревности, которая начала точить существо Ярослава совсем недавно. Ведь девственная красота Лады и ее округлости стали в последний год очень соблазнительными. Многие парни заглядывались на стройную девушку, и их взгляды порой были слишком красноречивы. Лада на все это мало обращала внимания, но Ярослав все отчетливо замечал. Сам чувствовал в своем сердце невольный трепет, едва приближался к девушке. Ладе исполнилось 17, и она вполне созрела для супружества. Любой мог посвататься к ней. Ярослав знал, что некоторые парни ждали только ближайшего дня урожая и осени, чтобы заслать сватов к Ладе. Сегодня же была одна из предварительных игр – тренировка, предшествующая главному осеннему состязанию. В день Хорса должен был состояться отбор в ратники. Некий экзамен, когда обучающиеся у витязя Братмира Бобра показывали свои умения в состязании, называемом «Калаврат». Если ученик проходил испытание, он становился ратником, и Братмир благословлял его на это. А если нет, то молодой человек или уходил из обучения и искал себе новое дело по жизни, или далее тренировался. Многие, пройдя успешное испытание, например, как Ярослав 3 года назад, становились дружинниками того или иного князя. Однако иногда все равно приходили на заимку, чтобы постигать новое умение. Они составляли группу более опытных бойцов, и у них были совершенно другие тренировки, нежели у начинающих обучение. Однако часто именно первое испытание на готовность к ратному делу после 2-3 лет обучения становится явным показателем того, годен человек к ратной службе или нет. Оттого некоторые парни ждали, когда Лада провалит свой первый главный калаврат и поймет, что ратная служба не ее удел, и уж тогда они собирались свататься к ней. «А тебе что за дело до парней?» — подняла брови Лада и тут же добавила. «Или ты сам смотришь на меня и отвлекаешься?» Ярослав еще с детства не отличался особо веселым и легким нравом, но все же иногда и он мог заливаться счастливым смехом. Но с каждым годом, особенно после того, как поступил на службу к князю, его нрав стал еще мрачнее. Мало того, иногда на его челе появлялась складка меж бровей, когда он о чем-то напряженно думал или переживал. Хотя он был приветлив со всеми, но все же немногословен и мрачен. Его взор зажигался лишь тогда, когда он действительно говорил о том, что очень сильно волновало его. В остальное же время его взор был холоден, спокоен и выражал безразличие ко всему происходящему. Теперь же, едва разговор принял страстный поворот, задев Ярослава за живое, он тут же встрепенулся, ощутил, как его охватывает недовольство от слов девушки. «А хоть бы и я! Тебе-то явно не до парней!» «Точно!» — усмехнулась Лада в ответ. «Я пришла сюда за научением, а все ваши косые взоры мне безразличны. Так что уймитесь и займитесь тренировками». «Упертая ты, девка!» — бросил хмуро Ярослав и отошел от нее. На поляне появился Братмир Бобр и громко вымолвил. «Сегодня бьемся парами. Выбирайте, кто с кем. Нож из ножен не вынимать. Тот, кто первый уложит соперника на лопатки и угрозу ему наведет, тот выиграл. Я прослежу за всеми. Начинайте по моей команде». Все начали быстро делиться по парам, в основном выбирая равного соперника, ибо так было по справедливости, придерживаться которой их постоянно учил батька, и к тому же было неведомо, кто победит, ведь силы часто были равными. Колобор сам подошел к Ладе. 16-летний коренастый парень, жилистый и довольно ловкий, был чуть выше девушки. Он был одним из тех, кто симпатизировал девушке и часто предлагал ей свою помощь, когда ей требовалось. Например, поддержать деревянного болвана и помочь поставить мишени для стрельбы. Лада знала, что сильно нравится Колобору. Он никогда не говорил ей об этом напрямую, но она чувствовала все страстные любовные волны, исходившие от парня, когда он оказывался поблизости. Ей не нравилось его внимание, но она не выражала открытого протеста. Скорее, Ладу это забавляло, а порой напрягало, когда другие парни начинали подшучивать над Колобором, когда тот уж больно рьяно выражал свое желание угодить Ладе. Вот и теперь, едва Колобор сказал, что хочет биться с ней в паре, Лада нахмурилась, но все же согласно кивнула. Парень в ответ просиял лицом и тут же занял боевую позицию напротив девушки, ожидая команды Братмира Бобра. Как и предполагала Лада, Колобор оказался довольно сильным соперником, только с третьего удара ей удалось ударить его в бочину. От остальных ударов парень умело отклонялся. Однако сам парень был проворен и меток, постоянно попадал своими кулаками по девушке, но удары наносил как будто любовно, едва касаясь. И Лада знала отчего. Берег ее и пытался не оставить синяков. Но это совсем не нравилось ей. Она хотела настоящей борьбы, а не этих любовных заигрываний. В какой-то момент Колобор умелым ударом сбил девушку с ног и, бережно придержав ее, чтобы не ударилась, повалил на спину на землю. Лада в неистовстве попыталась скинуть парня с себя, не позволяя ему достать нож, и сопротивляясь изо всех сил. Но Колобор оказался сильнее. Ему словно играючи удалось достать нож с боковой перевязи, сильной рукой сжал запястье девушки, чтобы она не могла сопротивляться. Ему оставалось всего лишь притиснуть нож в ножнах к груди девушки и поднять руку, знак того, что она побеждена. А в настоящем бою следующим ударом он всадил бы в сердце противника нож по самую рукоять. Но парень отчего-то медлил и руку не поднимал. «Колобор, ты что, присох к девке-то?» Раздался грозный окрик Братмира Бобра, который вмиг заметил заминку парня, стоя от них в 10 шагах. «Заканчивай бой!» Но Колобор сделал вид, что не услышал батьку. Мало того, его рука не стала доставать нож, а переместилась вверх и сжала грудь Лады через одеяние. Окончательно опешив от его действий и ощущая его сильную ладонь на нежной части своего тела, Лада тихо прошипела. «Убери руку, охальник!» Страстно смотря в ее серебристые очи, парень не только не убрал руку, а еще сильнее сдавил ее выпуклость и страстно выдохнул в лицо. «Разве можно убрать от такой красы по собственной воле?» «Встать немедля!» — раздался над ними грозный приказ Братмира Бобра. Нехотя, но проворно, Колобор поднялся. Подал руку Ладе, помогая ей встать на ноги. Под свинцовым взором Братмира оба потупили взор и услышали слова батьки. «Бой равный! Колобор и Лада не одолели друг друга!» На эту реплику девушка довольно улыбнулась парню и, бросив на Колобора последний предостерегающий взор, спросила. «Могу я напиться воды, батька?» «Ступай. — кивнул Братмир по-доброму. Когда девушка отошла от них, Братмир прошелся изучающим взором по парню и недовольно вздохнул. «А ну, Колобор, подойди ближе», — велел мужчина. Молодой детина подошел к нему на минимальное расстояние, а седовласый Витязь строго вымолвил. «Предупреждаю тебя в последний раз. Еще раз увижу, что к Владиславе липнешь. Пойдешь отсюда во свояси, и обратно тебя в научение не приму. Смекнул, о чем я говорю?» Поджав недовольно губы, Колобор буркнул. «Все понял, батька», — погорячился я. «Хорошо, что понимаешь, что плохое дело сделал. Исполнится девке сколько должно лет, чтобы замуж брать, так и посватаешься. А пока знай свое место, и чтобы пыл твой умерить, отожмись-ка ты раз 100 от земли». Едва Колобор отошел от Братмира, намереваясь выполнить его повеление, сзади к отцу подошел Ярослав и недовольно спросил. «И зачем тебе, батюшка, такая красославница в ратнице? Из-за нее все парни перессорятся. При чем тут Лада? Это Колобор беспутно ее тискать стал. На то и указал я ему», — ответил Братмир, пожав плечами. «Так она его и соблазнила», — вымолвил Ярослав с горячностью. «А вы что, головешки безмозглые? Показали вам девку, вы и ошалели? Разум-то вам да совесть зачем даны? Чтобы мыслить, да меру знать. Вот и думайте головой, а не причинным местом. И тогда никакая баба, если не захотите, не соблазнит вас. Ваш дух да душевная чистота должны быть сильнее хотелок. Тогда и победить вас никто не сможет. А душа ваша в чистоте останется. И как должно все будет».